Но плоскоголовый продолжал стоять на месте. Некоторое время они пристально смотрели друг на друга, а затем плоскоголовый, как показалось Джандалару, поманил его за собой. Джандалар решил, что ему померещилось, но плоскоголовый опять взмахнул рукой и отступил на шаг назад. «Что ему нужно? Он хочет, чтобы я пошел за ним?» Плоскоголовый снова поманил его за собой, и Джандалар сделал шаг вперед с уверенностью, полагая, что теперь животное убежит. Но плоскоголовый лишь слегка попятился, снова взмахнув рукой, и Джандалар пошел за ним сначала медленно, а потом быстрее. Ему до сих пор не удалось согреться, но в нем проснулось любопытство. Вскоре он увидел, как плоскоголовый раздвинул кусты и вышел на прогалину, посередине которой горел небольшой костер. Струйки дыма были едва заметны. Завидев Джандалара, самка вздрогнула, а когда он направился к костру, испуганно метнулась в сторону. Джандалар присел на корточки возле огня, от которого исходило живительное тепло. Краем глаза он заметил, что плоскоголовый и самка размахивают руками, издавая какие-то гортанные звуки. У него создалось впечатление, что они как бы переговариваются между собой, но в первую очередь ему хотелось поскорее согреться, и он пожалел, что у него нет меховой накидки. Он не заметил, как самка подошла к нему сзади и вздрогнула от неожиданности, когда она набросила ему на плечи меховую шкуру. Ему удалось лишь на мгновение встретиться с ней взглядом. Она тут же опустила голову и торопливо отошла в сторону, но он успел понять, что она боится его. Даже промокшая одежда из мягкой кожи серны помогала в какой-то степени сохранять тепло. Сидя у костра, кутаясь в меховую шкуру, Джандалар вскоре почувствовал, что дрожь наконец унялась, и лишь тогда осознал, где именно он оказался. О, великая мать, ведь это же стойбище плоскоголовых. Он сидел, протянув руки к огню, но внезапно в голову ему пришла поразительная мысль, и он резко отдернул их назад, как будто обжегшись. Огонь! Они умеют добывать огонь? Он снова нерешительно вытянул руку вперед, словно не веря своим глазам, и пытаясь убедиться, что все это ему не померещилось. Затем он обратил внимание на меховую шкуру и пощупал ее, взявшись за край и потерев его между большим и указательным пальцами. «Это шкура волка», — решил он, — «и она отлично выделана». Мездра, на удивление, мягкая. Сомневаюсь, чтобы с Шарамудои сумели выделать ее лучше. Но это просто шкура, снятая с волка. Никто не пытался раскроить ее, чтобы придать ей другую форму. Когда тепло начало разливаться по всему телу, Джандалар поднялся на ноги и повернулся спиной к костру. Он увидел, что плоскоголовый смотрит на него. Джандалар не мог сказать, почему он решил, что это существо мужского пола. Обернутая вокруг его тела шкура, перевязанная длинной полоской кожи, скрывала явные признаки пола. В отличие от самки, он смотрел на Джандалара, не таясь, чуть настороженно, но не испытывая страха. И тут Джандалар вспомнил, как Лоса Дунаи говорили ему, что самки плоскоголовых сдаются без боя, не оказывая сопротивления. Но кто мог позариться на самок плоскоголовых? Глядя на плоскоголового, Джандалар пришел к выводу, что это скорее подросток, а не ребенок. Его первоначальное заблуждение объяснялось тем, что плоскоголовый был невысокого роста, но развитые мышцы говорили о недюжинной силе, и, как следует приглядевшись, Джандалар заметил, что у него начинает пробиваться борода. Плоскоголовый что-то пробурчал, самка торопливо подошла к небольшой кучке хвороста и подбросила веток в огонь. Джандалару не доводилось видеть самок плоскоголовых со столь близкого расстояния. Он повернул голову, присматриваясь к ней. «Она совсем взрослая. Наверное, это мать юнца», — подумал он. Она явно чувствовала себя неловко. Ей было неприятно, что на нее смотрят. Опустив голову, самка попятилась, а, оказавшись на краю небольшой прогалины, попыталась спрятаться. Джандалар на мгновение отвернулся, но затем снова взглянул в ту же сторону. Самке удалось так хорошо замаскироваться, что он не сразу разглядел ее. Если бы он не знал, что она здесь, он бы и вовсе ее не заметил. Ей страшно. Удивительно, что она не убежала прочь, а подбросила в огонь веток, когда сын попросил ее об этом. Попросил. Разве он мог о чем-то ее попросить? Плоскоголовые не разговаривают. Он не мог попросить ее принести хворосту. Видно, я до того замерз, что у меня в голове все перепуталось.